Девочки вновь оказались в темноте и тишине. Полное отчаяние стало овладевать ими. Они уже перестали надеяться на что-либо. Теперь уже не было сомнений. Могущество ведьмы так велико, что их гибель остается лишь вопросом времени. Они отошли от окна и, обнявшись, сели на покосившийся на бок диван. Аня прижала к себе Машу и стала перебирать ее спутанные волосы. «Зачем ты это делаешь?» – спросила младшая сестра. «Мама не любит, когда мы лохматые», – ответила Аня. «Если увидит нас такими, будет ругаться и назовет нас неряхами». «Правильно, скоро мы с ней увидимся, так что надо быть опрятными и красивыми». И Аня продолжала оправлять на сестре волосы. Это занятие хоть немного отвлекало от того, что было вокруг, и можно было не смотреть на черную квадратную дырку в полу, хотя взгляд то и дело приковывался к ней. «Сколько сейчас времени?» – тихо спросила Маша. «Не знаю», – ответила Маня. «У меня нет часов». «Скоро наступит утро», – пробормотала Маша. «Выглянет солнышко, но мы этого не увидим». «Аня, ты помнишь, как выглядит солнце?» «Нет», – устало ответила Аня, – «не помню. Я помню только, как выглядит ночь». «Я тоже не помню, как бывает днем. А ведь тогда бывает светло и не страшно, ведь правда?» «Кажется, да. Но я не помню». «А знаешь почему? Знаешь, почему ты ничего не помнишь? И я тоже». «Почему?» «Потому что мы уже начали превращаться в кукол. Посмотри, у меня стеклянные глаза». Аня испуганно глянула сестре в глаза и облегченно вздохнула. «Не болтай, у тебя совершенно нормальные глаза». «А волосы? Посмотри на мои волосы. Они, должно быть, стали кудрявые. Ведь у всех кукол кудрявые волосы». «И волосы у тебя нормальные, совершенно не кудрявые, прямые волосы». «Жаль», — вздохнула Маша, — «а я всегда мечтала быть хоть чуточку кудрявой. Но тогда, должно быть, они седые, совсем седые. А ведь люди, когда пугаются, седеют. Я слышала об этом. Посмотри, Анечка, милая, я седая, седая, и не хочу быть седой девочкой, ведь это очень некрасиво». «Да нет, нет, не волнуйся, у тебя нет ни единого седого волоса, все черные, как уголь». Они немного помолчали. Аня закончила возиться с волосами Маши, и они поменялись местами. Теперь Маша пыталась заплести волосы сестры в косичку. «А у меня?» – взволнованный со страхом спросила Аня. «У меня волосы не посидели?» «Вроде нет». Аня облегченно вздохнула. «Уф! Точно нет?» «Да точно, точно!» – ответила Маша. А потом с тихой грустью добавила. «Надо было пойти туда». «Куда?» – безучастно спросила Аня. «К маме и папе. Ведь они звали нас, а мы не пошли. Мы их не послушались. Теперь нас за это будут ругать. За то, что мы такие непослушные». «Это ты во всем виновата. Я хотела пойти, а ты меня не пускала». «Нет, это ты меня не пускала. Мы были бы уже сейчас с ними». Маша положила голову Ане на плечо и заплакала. Сестра даже не пыталась ее утешать. У нее уже не было сил для борьбы. «Как я хочу домой!» – сквозь слезы простонала Маша. «К маме и папе!» «Но ведь они не дома, они у ведьмы». «Нет, это мы у ведьмы, а они дома, сидят и ждут, когда вернутся их милые дочурки. Они все не идут и не идут, и мамы с папой плачут и ждут, ждут. А нас все нет и нет». Маша говорила тихо и как-то нараспев. Аня обняла девочку и в такт ее словам стала покачивать ее взад и вперед, как качают совсем маленьких детей, когда хотят, чтобы они успокоились и заснули. «А может и правда, нам лучше уснуть?» — вдруг спросила Маша. «Почему лучше?» «Потому что если мы уснем, то ведьма не достанет нас, как в прошлый раз, и мы проснемся уже утром, и выяснится, что все это нам приснилось. Давай, Аня, попробуем уснуть». «Давай». Они улеглись на диван, закрыли глаза, прижались друг к другу и стали ждать, когда придет сон. Но, как всегда, когда сна ждешь с особенным нетерпением, он не приходит. Шло время. Девочки лежали и вздрагивали, ожидая, что снова раздадутся звуки, предвещающие приход ведьмы. «Аня!» — шепотом позвала Маша. «Что?» — также шепотом отозвалась та. «Ты спишь?» «Нет. А ты?» «И я тоже нет. Почему?» «Я не могу заснуть. Я тоже не могу заснуть. Что же делать?» «Ждать. Просто ждать. Да, я так хуже не усну. Знаешь что? Что? Спой мне». «Что? Спой мне колыбельную. Помнишь, ты всегда мне пела, когда я была маленькая. Спой и сейчас тоже. Может, я и усну». Аня оглянулась по сторонам. Вокруг было тихо, как в могиле. Срывающимся голосом она запела. «Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь?» Это была «Колыбельная медведицы», песня из старого мультфильма, которого Аня даже не смотрела. Она выучила ее еще во втором классе на уроке музыки в школе. Песня ей так тогда понравилась, что она в тот же вечер спела ее на ночь младшей сестре. То и она тоже очень понравилась, и Маша стала просить сестру петь ей эту колыбельную каждый вечер. Потом, со временем им это надоело, появились новые песни. Девочки подросли, и уже стало глупо петь на ночь колыбельные песни. И вот теперь Маша вспомнила колыбельную медведицы, и Аня пела ее, как когда-то давным-давно, еще в другой жизни. В той жизни, где нет ведьм, заколдованных кукол, ведьм и где не воруют родителей прямо у тебя на глазах. «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям». Аня пела, и голос у нее дрожал. Но Маша внимательно слушала ее и не пропускала ни единого слова. Когда песня кончилась, она сказала: «Я так и не уснула. Даже колыбельная песня не помогла. Может быть, это потому, что скоро настанет утро?» Аня глянула в тоненькую щелочку между закрытыми ставнями. Щелочка была черная, как смола. «Нет, — сказала она, — до утра еще далеко». «Как же медленно идет время! — вздохнула Маша. — Оно, наверное, остановилось». «Да, конечно, остановилось. Для нас. Для других, наверное, нет. Люди спят себе спокойно и не знают, что происходит с нами. А мы, наверное, до утра не доживем». Аня ничего не ответила. Она, не отрываясь, смотрела на лампочку. Лампочка медленно угасала. Темные углы стали расти и надвигаться на детей. «Это идет она, — тихо сказала Маша, — за одной из нас, а может, и за обеими, — в тон ей ответила Аня. Сестры покрепче прижались друг к другу. Лампочка стала мигать тусклым безжизненным светом. Она уже почти ничего не освещала. Мрак становился все гуще и все ближе приближался к сестрам. «Я хочу, чтобы первой забрали меня», — внезапно сказала Маша. Аня по-настоящему испугалась. «Это еще почему?» — спросила она. потому что я не хочу оставаться здесь одна», — ответила Маша. «Тогда я точно умру». Вдруг они обе почувствовали, как диван под ними вздрогнул. Слегка, всего лишь вздрогнул. Но они обе почувствовали это. А потом они увидели, как пол стал прогибаться вниз. Сначала чуть-чуть, а потом все сильнее и сильнее. Черная дыра погреба вдруг стала терять углы. Затем она стала круглой и медленно поехала вниз, утягивая за собой доски пола, которые вдруг стали словно резиновые. Девочки, не отрываясь, смотрели на скручивающуюся в воронку и уходящий вниз пол. Вокруг все скрипело, трещало и стонало. Хрустели стены, сыпалась с печки штукатурка, падали и опрокидывались табуретки. Затем какая-то неведомая сила протаскивала их по кругу. Один круг, второй, третий, и табуретка проваливалась в черную дыру, которая когда-то была люком подпола. Грохнуло. Это слетел со стола телевизор. Упал на пол и, подпрыгивая и переворачиваясь, полетел вниз. По пути он раскололся на три части, и все они одна за другой исчезли в черной дыре. А воронка становилась все больше и больше, глубже и глубже. Вот она поглотила стол, притянула к себе печь, но затем, как живая, увлеклась кроватью. Железная кровать со звоном и скрежетом закружилась в воронке. Ее спинки и ножки и пружинная часть стали сгибаться, словно были не из металла, а из пластилина. Воронка буквально скрутила ее в клубок, потом с шумом растерла и отправила в свое ненасытное жерло. Настала очередь дивана. Девочки завизжали и вскочили на спинку дивана. Спинка отогнулась, и они свалились на пол. Аня успела вскочить на ноги и схватилась за искореженную раму одной рукой. Другой она держала за руку Машу. Диван, скользя и потрескивая, рвущейся клеенчатой обивкой, покатился вниз. Когда он оказался в центре воронки, то его размолотило в ней за считанные секунды. Воронка проглотила его и потянулась в сторону девочек. «Маша, держись!» — закричала Аня, подтягивая сестру к себе. Она встретила испуганный несчастный взгляд сестры и почувствовалась, что не в силах удержать ее. Какая-то неведомая и невидимая мощь тянула Машу к себе, отрывая ее от Ани. «Аня, спаси меня, миленькая!» — жалобно протянула Маша и сама же первой разжала руки. Аня еще некоторое время держала одну ее руку, а потом почувствовала, как неумолимо она соскальзывает с ее руки. «Машенька, держись!» – простонала Аня. Но сил уже не было ни у Маши, ни у нее. Пальцы еще долю секунды удерживались, а потом девочка покатилась вниз. Аня хотела закрыть глаза, чтобы не видеть самого страшного, но не смогла. Она услышала последний отчаянный крик сестры и видела, как она медленно исчезает в жерле воронки и смотрит на нее измученными и ничего не понимающими глазами. Затем ее не стало. Из жерла вырвался какой-то громкий, похожий на удовлетворенное сытое рыгание, звук. Затем что-то чмокнуло, и черная дыра исчезла. Хотя воронка продолжала вращаться. Аня перестала держаться за раму, разжала руку и полетела вниз. Ей уже было все равно. Она решила последовать вслед за сестрой и очень удивилась, когда ударилась об пол. Сознание уже в который раз оставило ее.